Глава 6. Ответы на вопросы читателей. В данной главе мы отвечаем на некоторые вопросы читателей и надеемся, что ответы помогут и другим, а не только тем, кто нам пишет и нас спрашивает, чтобы узнать что-то новое, применив данную информацию с пользой для себя. Частные ответы мы делаем достоянием всех наших читателей с целью обогатить их представления о различных индивидуальных восприятиях человека тонкого мира. Каждый из читателей чувствует его по-своему, и в письмах они делятся с нами своими ощущениями, а другие читатели могут сравнивать их со своими, чтобы найти подобие или отличие. Подчеркиваем, что данные ответы мы получили не на контактах с высшим разумом, а отвечаем на вопросы читателей сами на основе тех знаний, которые мы усвоили от высших. Мы говорим об этом, чтобы люди не предъявляли каких-то претензий к высшим, так как наши ответы несут лишь наш взгляд на те или иные вещи, нашу точку зрения на поставленные вопросы. Вопрос. Здравствуйте, уважаемые авторы. Меня интересует вопрос о карме Христа. В одной информации говорится, что у Христа не было кармы, а в другой, что он погубил цивилизацию и поэтому был отправлен на Землю, чтобы искупить свою карму и спасти другую цивилизацию. Как это понимать? Ответ. В данном понимании нам надо исходить от того, о какой карме говорится. Когда мы спрашиваем высших о наличии у Христа человеческой кармы, пытаясь его полностью сделать подобным человеку, то высшие отвечают, что кармы у Христа не было. Дело в том, что Христос – это космическая душа. Он жил на другой планете и был связан с инопланетной цивилизацией, подобной земной. Иисус никогда ранее не воплощался на Земле. Это было его первое и последнее воплощение на нашей планете. По этой причине он не имел земной кармы, то есть кармы человеческой. И мы не имеем права поговорить об однотипности карм на разных планетах, потому что жизнь на них, хотя бывает и подобна земной, но все же существенно отличается от нашей. Там существуют другие ситуации, другие взаимоотношения, законы, поэтому то, что там является кармой, здесь может ею не являться. Но в чем-то главном ситуации жизни могут быть и подобными. Поэтому, когда на Землю посылают души личностей с других планет, то говорят, что у них отсутствует земная карма, но имеется космическая. И если ученик понятия не имеет, что такое космическая карма, то ему рано про нее говорить. В этом случае высшие ограничиваются ответом, что кармы, какую несут все люди, у такой души нет. Но когда ученик познал, что помимо земных типов душ существуют и космические, то ему можно открывать следующий уровень знаний, связанных с кармой других существ. Поэтому высшие учителя уже говорят, что Христос имел космическую карму, то есть отличную от земной. Многоуровневость знаний способствует появлению в них кажущихся противоречий. И только полный объем иерархических знаний, где они все расположены по полочкам, и эти полочки тоже соединяются определенными закономерностями, позволяет стыковать одно с другим, воспроизведя их целостность и зависимость одних от других. Когда знания спускаются свыше по уровням, то возникает такая тенденция, что знания более высокого порядка сразу же начинают отвергать знания нижележащего уровня. Здесь действует закон отрицания-отрицания. Поэтому при познании получается следующее. Человек познает знания первого уровня и считает их абсолютно верными и точными. Затем он постигает знания более высокого, второго уровня, и обнаруживает для себя, что знания первого уровня неправильны, а верными являются знания второго уровня, так как они раскрывают все полнее, глубже и шире. И это же он будет обнаруживать на каждом новом уровне познания. Так что это естественный процесс познания. Чем выше человек будет подниматься в познании миров, тем больше будет видеть примитивности и искажений знаний высшего уровня в нижележащем уровне. Поэтому мы повторяем, не существует противоречий в информации, а есть непонимание отдельных моментов. и в частности при переходе информации с одного уровня на другой уровень. Эти нестыковки надо учиться устранять самому логическими рассуждениями и привлечением знаний другого уровня. Если интеллект будет идти по пути выискивания противоречий и нестыковок в информации, то это будет отрицательный путь развития мышления, ибо все, что разъединяет, развивается в отрицательном направлении, угодном тьме. Божественный положительный интеллект развивается в единении. Он должен учиться воссоединять в единое целое самые противоречивые истины, ибо единение – это качество положительного совершенствования. Благодаря воссоединению противоречивого и оппозиционного Богу удается удерживать свой мировой объем в целостной форме и подчинять себе силы оппозиции. То есть обязательно существует то, что объединяет в себе противоречивое и, казалось бы, нестыкующееся, и заставляет их обоих работать на целостный одухотворенный объем, обеспечивая его жизненные функции. Приведем такой пример. Два человека смотрят на разноцветный многогранник. Один видит только его черную грань, второй только белую. Они начинают спорить, доказывая, что прав один из них. Возникает противоречие. Но приходит третий, который видит многогранник в целостной форме и понимает, в чем суть разного видения одного и того же у смотрящих. Он объясняет, что каждый из них видит только фрагмент, только одну грань общего. Поэтому они оба правы, но каждый прав по-своему. Это частная истина. А полная истина заключается в целостной форме многогранника. Поэтому важно было бы в увиденном найти то, что объединяло бы белое и черное. Вопрос. Почему музыка Моцарта и прочих классиков в этом жанре, хотя и написана несколько веков назад, а до сих пор так популярна и даже оказывает лечебный эффект на людей? Ведь все изменилось, а музыка по-прежнему так актуальна и резонирует с душами. Ответ. Музыка многоуровнева, то есть тоже имеет свою иерархию. Классика стоит на своем верхнем уровне, а следовательно, включает в себя энергии всех прочих уровней, а поэтому каждый слушатель может найти в ней энергии, созвучные своему уровню, своей душе. Такое многоуровневое построение позволяет музыке удовлетворять самые разные уровни развития человека. Если же взять, например, низкий уровень – рок, то у многих душ этот уровень давно пройден в развитии. Пусть 1000 лет назад не было рока, но была игра на инструментах, подобных там-тамам, барабанам, которые способствовали построениям ячеек на аналогичных грубых энергиях. Но раз ячейки уже построены, и им не требуются эти энергии, то ячейки остаются для низких вибраций закрытыми. То, что не нужно, то есть уже накоплено в матрице, отвергается. Это выглядит как то, что данная музыка неинтересна человеку. Низкий уровень звуков уже пройден многими людьми. Он им не требуется для построения матрицы, а поэтому отвращает от себя. Те же уровни музыки, которых матрицы не хватает, и которые строят ее ячейки, будут притягивать к себе человека до тех пор, пока у него не будет построена полная иерархия музыкального качества. Лечит же музыка Моцарта по той причине, что правильно построена и работает на частотах здоровых клеток. Ее вибрации входят в резонанс с вибрациями органов и оздоровляют ослабленные и поврежденные клетки. С помощью некоторых музыкальных произведений происходит восстановление биологических полей органов, а через поля происходит уже воздействие на органы и тело в целом. Вопрос. У меня дата рождения 23 ноября. Что означает, когда день рождения человека стоит на стыке двух знаков? Ответ. То, что вы стоите на стыке двух астрологических знаков Скорпиона и Стрельца, говорит о том, что перед вами стоит выбор остаться в старом, занимаясь, как многие людьми, старыми делами, или шагнуть в новое и осваивать новые энергии. И для этого судьба предоставила вам возможность постигать нашу новую информацию. Выбор за вами. Вопрос. В астрологии 12 знаков зодиака и 12 типов людей. А почему не 5 или 7? С чем это связано? Ответ. Такая числовая закономерность была принята высшими для Земли. Эта закономерность связана с образом жизни 12 типов людей, с устройством времен года и многих другим. У нас 12 месяцев в году, а они связаны с разными энергиями, которые находятся в обращении планеты. То есть 12 знаков зодиака связаны с тонким строением планеты и теми процессами, которые в ней происходят. Сейчас тонкое строение планеты меняется, поэтому добавляется очередной знак. Он начнет работать с новыми энергиями космоса. В Солнечной системе 12 планет, а в связи с тем, что Земля переходит на новый уровень развития, и ей добавляются новые тонкие оболочки, которые она должна будет заполнить более высокими типами энергий, добавляется 13-й знак зодиака. Соответственно, появятся и люди данного знака. А в Солнечной системе включится в работу 13-я планета. Вопрос. Людей каких знаков сейчас рождается больше, а каких меньше и почему? Ответ. Да, мы интересовались данным вопросом у высших, поэтому можем поделиться с вами этими данными. В конце 20-го, начале 21 века больше всего на Землю рождается козерогов. Причиной этому служит то, что в настоящий переходный период на Землю от иерархических систем спускается очень большое количество энергии для перевода ее на новую орбиталь. Но так как все находится во взаимосвязи, то раз планета принимает большое количество энергии, то ей требуются и люди, которые принимали бы этот большой объем энергии на себя и перерабатывали его, отдавая ей положенное количество. То есть для переработки больших объемов энергии требуются люди, построенные особым образом. А среди знаков зодиака такими людьми являются по знаку Козероги. Они способны принимать и перерабатывать много энергии. Меньше всего в указанный период рождается водолеев. Им наоборот, сейчас не додают энергии по причине, что в данный период они не должны быть активными. Они должны быть сосредоточены на творческих процессах. Но со временем это соотношение изменится. Каждый знак несет для планеты особые типы энергий, и поэтому по времени требуется работать больше то одним знаком, то другим. То есть это связано с развитием Земли, с происходящими в ней процессами. Вопрос. Чем отличаются по воздействию на человека такие практики, как рейки, мудры и коды? Почему, например, мудры начинают действовать на организм в течение длительного времени, а рейки и коды сразу? Ответ. Мудры и рейки – старые техники, данные для пятой расы. Коды – это новые методики, и высшие пока с кодами проводят эксперименты, поэтому полностью их еще не вводят в практику. Высшие изучают их воздействие на человека. Мудры и рейки имеют свои цели. То, что действует длительно, оказывает и более длительный эффект на организм, на его тонкую энергетику. А рейки дают быстрый эффект, но он недолгий и также быстро проходит. Цель достижения быстрого эффекта – это для нетерпеливых, молодых душ. У них не хватает терпения заниматься чем-то долго, не видя результата. И поэтому они быстро бросают занятия, считая, что толку в них нет. Но когда человек видит, что сразу что-то получается, у него просыпается вера в свои возможности и в данную технику. Он начинает заниматься ею усиленно и постепенно таким образом его втягивают в определенную систему знаний. Человек учится работать над собой. Что касается цифровых кодов, используемых для лечения человека, то коды на человеческом плане – это нововведение высших. Они тоже заинтересованы в быстром излечении сейчас больных, так как в настоящий период, когда души дорабатывают свои прошлые долги, заболевания, связанные с вырождением общего генного кода человечества, мешают людям выполнять свои программы и компенсировать прошлый долг. Поэтому они решили использовать цифровые коды для быстрого восстановления здоровья человека с целью вовлечения его вновь в нормальный ритм жизни. Каждый лечебный код построен на энергию конкретного органа, на его восстановление. Так как один орган имеет разные заболевания, то и коды будут разные, но каждый направлен на восстановление его нормального состояния. Поэтому они более точны и эффективны при правильном их применении. Поэтому важно знать, как правильно их использовать. Вопрос. Некоторые экстрасенсы по-разному используют лечебные коды. Один, например, использует их сразу, без предварительной подготовки и молитв. А другой перед использованием кода сначала трижды читает «Отче наш». Когда я стала использовать коды, то моя душа воспротивилась, стала их отторгать. Значит ли это, что мне не надо применять коды от отрицательной системы, а следует сконцентрироваться на кодах, даваемых положительной системой? Ответ. Экстрасенсы, занимающиеся лечением, могут работать от разных систем, и ключ подключения к ним у каждого из них будет свой. У одного через числовой код, у другого через религиозный эгрегор, у третьего через медицинскую систему. И на лечение человека разные системы будут использовать разную по качеству энергетику. Религиозный эгрегор работает по-своему и предназначен в основном для верующих людей. Медицинская система обслуживает тех, кто идет в развитии не через религию, а через познание мира. Отрицательные системы тоже могут лечить любого человека, но за это они обязательно потребуют большой платы или могут заодно перекодировать больного в том плане, который им выгоден. Это не значит, что после смерти положительный человек попадет в отрицательную систему, но она получит от него ту энергию, которая ей нужна. Когда отрицательная система дает человеку что-то полезное, она обязательно расставляет какие-то тайные ловушки. И именно этот момент душа может тонко чувствовать, так как у нее есть опыт прошлого, проявляющийся в интуиции. Человек многого может не помнить, но у души он остается в виде интуиции, предчувствия дурного, чувства опасности. Поэтому нужно прислушиваться к своей душе и учиться правильно использовать ее подсказки. Вопрос. Как зависит восприятие информации от души человека? И существуют ли в мироздании какие-либо законы восприятия информации? Ответ. Восприятие информации связано с уровнем человека. Чем выше он, тем больше человек понимает, потому что в его матрице сформировано больше всевозможных понятий. Кроме того, имеет значение качественное наполнение души. Один индивид за свои воплощения познавал положительные процессы, творчество, добро, а другой – отрицательные, и поэтому их внутренние накопления будут разными, а отсюда и восприятия будут не одинаковыми, можно сказать, противоположными. Человек с отрицательными накоплениями не поймет, что такое жалость, а с положительными накоплениями не поймет, что такое агрессия. Духовный человек будет тянуться к духовной информации, к познанию тонких миров, божественной иерархии, а материалист, постигающий только земные знания и идущий через доказательства, будет скептически относиться к информации контактеров и не поймет многих явлений, связанных с тонким миром. Их души качественно отличаются друг от друга, поэтому каждый из них будет иметь свое мировоззрение, противоположное другому. От внутренних накоплений души зависит взгляд человека на различные явления и действия другого человека. Например, злой индивид во всем видит плохое, а добрый везде видит добро и даже в плохом пытается найти что-то хорошее. Их взгляды формируются на основе внутренних накоплений матрицы. При этом малоразвитый человек воспримет информацию своего уровня, средний – своего, а высокий – своего. Отсюда один читает только детективы, второй начинает интересоваться научными журналами и художественной классикой, а третий будет читать только сложную философию и трактаты ученых. А для первого индивида эти трактаты явятся китайской грамотой, которую он не сможет понять. То есть душа одного человека, ввиду ее низкого уровня, не может понять информацию высокого уровня. И причина этого в том, что прохождение каждого уровня способствует приобретению душой человека определенных накоплений. Чем больше уровней он проходит, то есть чем выше поднимается, тем больше понятий будет накоплено его душой. И именно эти накопления позволяют ему понимать то, что не способен понять низкий уровень. Таким образом, законом восприятия информации является уровень души. Чем он выше, тем выше степень осмысливаемой ею информации. Даже у планеты восприятие информации, ее плана существования, зависит от ее уровня. Вопрос. Бесконечна ли эволюция духа и материи или имеет какие-то пределы? Ответ. Эволюция материи конечна. Она ограничивается границами самой физической материи. Как мы писали в книге «Новая модель мироздания», материя составляет всего 3% от объема энергетических миров мироздания. Материя развивается только до определенного уровня, а затем все равно переходит в энергетическое состояние. И дальше она продолжает развиваться в тонком состоянии. То есть эволюция духа бесконечна, а материя конечна. Вопрос. Есть ли такая проблема в космосе, как искушение властью? Ответ. Есть в отрицательных системах и материальных, и энергетических определенных уровней. Души, идущие по отрицательному пути, проходят подобные искушения специально, так как они при этом нарабатывают в матрицу определенные отрицательные качества, необходимые их системе. Ведь чем больше отрицательного в них, тем выше они поднимаются по своей шкале ценностей. А если душа идет по положительному пути, то ей подобное искушение не нужно. Ей сама власть ради престижа, славы, благополучия не нужна. Если ей власть и дается, то как необходимость вести за собой другие души. То есть положительный не рвется к власти, а вынужден в силу определенных обстоятельств возглавить что-то. И при этом у него в матрице будут нарабатываться иные качества, чем у рвущегося к власти любыми путями. Потому что из чувства долга или в силу необходимости он вынужден отказаться от того, к чему истинно тянется его душа, ради того, чтобы организовать правильно жизнь или деятельность какой-то группы людей или целого народа. Вопрос. Считаете ли вы данное вами число законов конечным, раз они относятся ко всему мирозданию? Ответ. Мы уже писали в одной из наших книг, что данное число не является конечным. Вы или не читали данную информацию, или отнеслись к ней невнимательно. Мы повторяем, что законов в мироздании бесчисленное множество, и Бог дает им людям в соответствии со степенью их развития. Эти законы даны для пятой расы. Четвертая цивилизация, например, знала больше и была более продвинута в развитии. Мы не говорим, что Бог дает законы по мере их освоения, потому что время не ждет, когда ленивый или непослушный освоит их. Время, выделенное на усвоение законов, проходит, и все, не усвоившие их, или раскодируются, или отбрасываются на тысячи лет назад, будучи отправленными в другие миры, стоящие на уровень ниже. А преуспевшим в познании дают возможность осваивать новые законы. Чем выше будет развиваться душа, тем большее число законов мироздания ей будет открываться. Письмо 1. Да благословит Творец ваш путь в бессмертие, Учитель! Это я прочитал на памятнике в одном из своих снов на незнакомой мне планете. Ваши труды – это есть фундамент памятнику следующего поколения. От себя я люблю вас. Александр. Вот такое короткое письмо пришло от одного нашего читателя. В ответ мы ему можем сказать «спасибо за веру», за чистое сердце, за слова поддержки. Мы тоже должны знать, что пишем не впустую, и наши книги находят отклик в душах продвинутых людей. Письмо 2. Я как-то фотографировал площадь города во время митинга. Была осень, но ни снега, ни дождя не было. После проявления фотографии я обнаружил на ней много небольших, круглых, полупрозрачных шаров до 10 сантиметров в диаметре. Сначала я решил, что это какие-то капли дождя или снега. Но в то же время ни того, ни другого не было в тот день. Просто стояла пасмурная погода. И поэтому я списал это на атмосферные проявления. А летом мне пришлось посетить кладбище во время похорон знакомого. И я тоже сделал несколько снимков. И хотя было другое время года, лета и облаков вообще не было, но я вновь обнаружил подобные шары на кладбище. Они находились чуть выше человека. Я подумал, что это души умерших людей. В одной из телевизионных передач я тоже случайно услышал, как женщина говорила, что сейчас очень много летает вокруг душ людей в виде шаров, и что у нее есть такое фото. Оно оказалось подобным моему. Что это за шары летают вокруг нас? Действительно ли это души людей? Ответ. Нам тоже некоторые люди показывали фотографии, на которых запечатлели шары, аналогичные тем, о которых рассказываете вы. Но это не души умерших людей. Это инопланетный разум. В такой форме пребывают те разумные существа, которые прибыли на нашу Землю для перестройки тонкого плана планеты. Они тоже с интересом наблюдают за нашей жизнью. Человек их не видит. Это обнаруживает только объектив фотоаппарата в сочетании с пленкой. А они видят материальных существ, так как их зрение устроено по-другому. Оно работает в большем диапазоне частот, чем человеческий глаз. Подобные скопления таких существ находятся в определенных местах планеты, где происходит конкретная перестройка тонкого плана. Что касается душ людей, то после смерти все те души, которые находятся еще в земном мире и не поднялись в положенные им места, пребывают в тонких оболочках, которые сохраняют форму человеческого тела. Даже каузальная оболочка продолжает сохранять длительное время форму человеческого тела. Поэтому и привидения проявляются в форме человека, а не в других формах. Любые шары – это другие формы жизни, не принадлежащие нашей планете. Они здесь временны. Когда перестройка планеты закончится, они покинут нашу Землю. Благодарим читателей за вдумчивое постижение нашей информации и желание взглянуть на окружающий мир с позиции новых знаний и их осмысления.